Глава 14. Калеб. «Опять ты здесь!» — донеслось ворчливое из-за спины от Дани. Он опустился рядом, бросив в сторону окна Кейтлин лишь один мимолетный взгляд. Рядом с ним присели Уайт и Лея. Я промолчал. «Осталось совсем немного», — положила ладонь мне на плечо Лея. Кивнул согласно, продолжая смотреть исключительно в окно моей пары, где она сидела на кровати в обнимку с большим Сэмом. Светлые волосы рассыпались по хрупким плечам, и пальцы зудели в стремлении запутаться в них, вновь почувствовать их мягкость и шелковистость, сжать крепче и... Пришлось тряхнуть головой, отгоняя от себя ненужные образы. Затем и вовсе спрыгнул с крыши и направился прочь от ее дома. В конце концов, ждать осталось и впрямь не так уж долго. Лея права. Отец почти закончил, явится на днях, даже раньше, чем планировалось. Будто чувствовал, что что-то не так, и стремился поскорее расправиться со всем. Мы же все эти дни только и делали, что продолжали искать причастных к убийству моей сестры. Нет, я никого не убил, никому не угрожал, вообще к ним больше не приближался. Вместо меня это делала Лея. Мы же с парнями наблюдали со стороны за тем, как она разводит каждого на беседу, напаивает, а после выуживает нужные сведения. «Кажется, мы ее совсем испортили», — прокомментировал я в один из дней. «Главное, чтоб отец об этом не узнал», — хмыкнул согласно Дани. «Лучше было бы вообще ее в это не втягивать», — хмуро отозвался Уайт. «Не поспоришь, но я уже слишком засветился, да и сильным Альфой, подобно нам, эти уроды точно бы откровенничать не стали. А Лея могла за себя постоять, и если что, мы были рядом, чтобы успеть прийти ей на помощь. Проблема была в другом, никто не спешил особо распространяться о Патриции, при этом имени каждый из участников тех событий недоуменно хмурился и пожимал плечами». Не знали. Ни один из них. И сдается мне неспроста. И не потому, что список липовый, а просто... Это явно был кто-то из верхов. Кто-то из глав. Кто? Пока еще не выяснил точно, но все улики вели к одному единственному, кому я не спешил идти за правдой. Во-первых, выловить этого оборотня одного с некоторых пор не представлялось возможным. Слишком много охраны вилось вокруг него в любое время суток. А во-вторых, пожалуй, эту часть я лучше и правда оставлю отцу. Не потому, что не мог порешать. Просто вспомнились слова матери. Едва ли Кейтлин простит мне кровь ее отца на руках. Хотя, видит лунная, так уже хотелось прижать Алистера Уильямса к стене за горло и заставить сказать мне правду. Заодно отпустить ту, что ему больше не принадлежало. Но я терпел. Хотя нет-нет, да и срывался. Только к дому теперь приблизиться не удавалось от слова совсем, поэтому наблюдал за девушкой через окно ее спальни с крыши дальних домов. И кто бы знал, сколько выдержки уходило каждый раз на то, чтобы не отправиться к ней, наплевав на всю опасность. Даже на то, что это, скорее всего, было бы последним, что я сделал в своей жизни. Успокаивало, что никто ее не обижал, пусть и из дома не выпускали. «Калеб!» — позвал меня Дани, идя следом. «Не сейчас. Идите домой. Я хочу один прогуляться». Брат был не согласен, но спорить не стал. Да и Уайт не позволил, остановил, что-то шепнув в ухо. И хорошо. Надоели пустые разговоры, как и бездействие. Раздражало. Хотя меня с самого первого дня расставания с Кейтлин все бесило неимоверно. Казалось, еще немного и не выдержу. Но начинался новый день, и я снова поднимался и шел дальше. Как сейчас. И кто сказал, что метка помогает притушить парные инстинкты? Херня полная. Если бы не вбитая в меня с рождения привычка терпеливо выжидать правильный момент, давно бы наплевал на все доводы разума и забрал девушку к себе, как и должен был сделать изначально, не вмешайся моя мать. Я об этом думал уже больше недели. Столько же не появлялся дома. Видеть не мог Далию Эмерсон Вега. На звонки эти отвечал только потому, что это нужно было для дела. Но как только разговор заходил о личном, я отбрасывал вызов. Да, по-детски глупо, но говорить с ней после всего желания не возникало. Вот и сейчас направился в первый попавшийся бар, где собирались человеческие студенты. Их шумные встречи хорошо перебивали мысли в моей голове. А главное, можно было расслабиться, не боясь удара в спину. Ведь что может сделать простой человек против того, кто в десятки раз сильнее и выносливее? Рядом остановилась одна из присутствующих девиц. Миловидная, с карими глазами, тонкими губами и немного лишним весом, что в целом совершенно не портило общее впечатление у ее внешности. На меня не посмотрела даже, махнула бармену, подзывая его к себе, заказала парочку коктейлей и уставилась в телефон. Я тоже не стал больше зацикливаться на ней, прокручивая в голове сотню вариаций того, как хорошо было бы вернуться на знакомую улицу, отправить всех, кто попадется на пути, в принудительный сон и забрать принадлежащее мне по праву, увести далеко-далеко, туда, где никто и никогда не найдет. Так погрузился в свои грезы под тихое потягивание бренди, что не сразу среагировал, когда сидящая рядом слезла со стула, запнулась и чуть не полетела с него вниз головой. Поймал ее за плечи больше по инерции, чем осознанно. «Осторожней», — прокомментировал ее неуклюжесть, удерживая на месте. «Спасибо», — выдохнула она испуганно. «Если бы не вы...» «Ерунда», — качнул головой, отпуская и отворачиваясь от нее. «Но у девочки были явно другие планы на меня». Снова покачнулась, чуть не упав. «Да чтоб тебя!» «Конечно, я ее поймал». Но на этот раз дождался, чтобы она твердо встала на своих двоих, прежде чем отпустил. «Еще раз спасибо и извините», — улыбнулась она. «Позвольте мне угостить вас выпивкой за помощь». Я собрался отказаться, но она опередила, шустро выдав официанту просьбу повторить мой заказ, а следом бросила на стойку парочку мятых купюр. Более задерживаться не стала, быстро покинув заведение. Я же остался смотреть на затесавшийся среди денег белый квадратик чека, на котором было выведено время и место встречи. И я бы не стал на этом зацикливаться, если бы не пририсованный от руки в углу мелкий значок герба семьи Уильямсов с инициалами Кейтлин. Что за... Конечно же, ни о какой выпивке и речи уже не шло. Выбежал вслед за девчонкой почти сразу. Но это же Нью-Йорк. Тут любой след теряется в толпе мгновенно. Хотя я вычленил и нашел у края дороги. Похоже, она поймала такси, чтобы поскорее свалить от меня. «Да чтоб тебя!» Разжал ладонь, повторно разглядывая написанное не особо аккуратным почерком, и думал. Идти или не идти? А если это ловушка? Салистер останется ее подстроить, с учетом, если впрямь виновен в гибели моей сестры. Но и игнорировать не мог. В конце концов, мне не обязательно приближаться, можно просто издалека посмотреть. И лучше заранее, чтобы из охотника не стать добычей. Первым делом отключил телефон. После вовсе вернулся в бар и сдал его на хранение работничку за хорошую сумму. Только тогда направился в обозначенном направлении. Что ж, посмотрим, что ты там мне приготовил, Алистер Уильямс. Зона частного пригородного аэропорта стала полной неожиданностью, как и отсутствие засады. Нет, была вероятность, что они просто не ожидали, что я припрусь так сразу, но... Бред. Совсем не похоже на отца моей пары. А значит... Что это значит? Хер его знает. Но я решил все равно не рисковать, нашел безопасное место и застыл в нем в ожидании дальнейшего развития событий. Ждать пришлось долго, почти до самого рассвета. Машина, причем одна единственная, появилась лишь за 6 десятков минут до него, так сказать, в самый мертвый час в сутках. Очень интересно, И своевременно. А то я уже задолбался торчать под долбанным экскаватором, почти не шевелясь. Вот только чего не ожидал, так это того, что в машине окажется всего двое. Кейтлин и ее мать. Водитель не считается. Обе вышли из авто и быстро посеменили в сторону ближайшего к ним ангара. Улетают? Куда? Зачем? Почему? Пора выяснить. Хотя я все равно еще немного повременил, ожидая появления охраны, но... Ничего. Интересно. Впрочем, плевать. Это же подарок судьбы, застать их одних. Или не совсем подарок, раз та девчонка дала наводку. То есть меня намеренно сюда привели. Сама Кейтлин? Похоже на то. И значит, я не упущу этот шанс. Вырубить водителя, пока он занят погрузкой их вещей, не составило труда. Как и пилотов, через отдельный вход прямо в кабину. Оттуда же я вышел в салон частного рейса, где удобно устроились мать и дочь. При виде меня обе замерли в шоке, заставив усомниться в своих ранних выводах. Если бы Кейтлин направила мне то послание, точно бы сейчас не сидела с таким пришибленным видом. Хотя помнилась довольно быстро. «Калеб!» Но со своего места так и не поднялась. Судорожно вцепилась до побеления пальцев в подлокотник, а вот Джоан Уильямс как раз подскочила на ноги. «Не подходи!» – закрыла собой дочь. Я даже улыбнулся на такую воинственность. Ведь прекрасно понимает, что ничего на деле противопоставить не может. Не мне, а все туда же. Но подходить и впрямь не стал. Дал ей время успокоиться. Заодно показать, что я настроен на мирный диалог. «Мама!» – укорила ее моя пара. Та, конечно, не ушла, оставшись стоять, где была. А вот я все же приблизился. Уселся в кресло напротив них, с интересом ожидая дальнейшего. «Здравствуй, котенок!» – поздоровался с девушкой, улыбнувшись. Буквально заставил себя. Ведь при близком рассмотрении стало заметно, как она бледна. Под глазами круги появились, и в целом похудела на пару-тройку килограмм. Что за херня? Все-таки не выдержал, нахмурился. Заболела? Прошелся по ней оценивающим взглядом, глубже втягивая в себя пропитанный ее запахом воздух. Чтобы тут же замереть, поймав в нем неожиданные изменения. Совсем слабые, но... Быть того не может. Но факт оставался фактом. Кейтлин беременна. От меня. Как вдохнул, так и выдохнул. Вот оно как значит. Протянул, сопоставляя все факты. Особенно те, где девушка сама добровольно взошла на борт этого самолета. То есть осознанно собиралась свалить от меня, будучи беременной. Отсюда такая скрытность и отсутствие лишних глаз и ушей. И раз уж она так удивилась моему присутствию, то точно не собиралась сообщить мне о такой чудесной новости. Мило. Очень мило. Ладно, вставайте обе и за мной. Тоже поднялся с кресла. Нахрен. Дома разберусь с тем, как так вышло, что стерильная девица вдруг понесла. И почему ничего не сообщила мне, решив вместо этого просто свалить из страны. И если бы не та записка... Кто мне ее подослал? И кто еще в курсе о происходящем? Они ж не зря по-тихому хотели улететь, даже охрану с собой не взяли. Тогда как так вышло, что другие в курсе? И кто еще знает о том, что Кейтлин Уильямс – полукровка, беременная чистокровного волка? «Моя дочь с тобой никуда не пойдет», – не согласилась со мной старшая. Младшая попыталась вразумить, но слушать ее никто не стал. «Я разве спрашивал?» «Я сказал, вы исполняете. К тому же Кейтлин моя пара, беременная от меня, и мой сын точно уж никак не может принадлежать вашей семье». «Грубо? Да. Но раз уж они все так повернуты на том, кто кому приходится семьей и обязан подчиняться, пойдем этим путем. Так даже проще. Тем более внутри так кипело, что едва удалось держаться. Правда, собиралась улететь? Не рассказав мне о сыне? Серьезно? Вот тебе и пара». «Может и пара, хотя нет. Но я тебе уж точно не подчиняюсь. Если хочешь забрать ее, то только через...» «Мама!» — не дала ей договорить Кейтлин. «Прекрати!» Наконец поднялась на ноги, как мы, и шумно выдохнула, выдав из себя виноватую улыбку в мой адрес, отодвинув мать в сторону. «Калеб, она просто беспокоится обо мне, не более того. Потому так сказала. Если хочешь, я пойду с тобой сама». Шагнула мне навстречу, нервно кусая губы. Остановилась в полушаге, замерев в нерешительности. Я же смотрел на нее и все пытался понять, как так вышло, почему не сообщила и о чем еще умолчала. Впрочем, неважно, сам выясню. Сперва перевезу в безопасное место, уже потом поговорим. Хотя столько злости бурлило внутри, что едва удавалось изображать равнодушный вид, не говоря уже о каких-то беседах. «Идем», — отвернулся от нее, переводя внимание на ее мать. «Вы тоже. И супругу своему сообщите, пусть тоже подъезжает. Пообщаемся все дружно в ином месте». Перехватил ладонь Кейтлин и направился вместе с ней к выходу. «А если я не пойду, что тогда?» — донеслось мне в спину от Джоан. «Меня ты тоже убьешь, как собираешься убить моего мужа, отца Кейтлин?» Вот тут я остановился, всего на миг. «Если будет нужно», — не стал отрицать. Даже не взглянул на нее, ни на нее, ни на уверен пребывающую в шоке Кейтлин. Пусть лучше поблагодарят, что я умело гашу в себе первоочередные инстинкты, потому что убить хотелось, без разницы кого, лишь бы избавиться от разъедающей душу тоски и тупого предательского лезвия, что всадила в меня Кейтлин своим поступком. «Уж лучше тогда и правда просто убей», — послышалось в очередной раз от Джоан с усмешкой. «Я ни за что не стану помогать тебе». Остановился, обернулся. Собрался просветить ее более детально, что тогда будет, но не успел. «Мама!» — попыталась образумить ее дочь. «Что, мама, почему ты сама ничего ему не говоришь?» — возмутилась женщина. «Ты ведь видела тот список и знаешь, что он сделал в том казино, скольких он покалечил. Они там чуть не захлебнулись собственной крови. Ты же сама видела. Ты помнишь, в каком ужасе ты была? Ты и сама знаешь, кто он такой и что еще может сделать. Знаешь, на что он способен. Даже твой отец не отличается такой жестокостью, но все равно готова ему подчиняться, зная, чем это обернется для всей нашей семьи?» — упрекнула, уставившись на дочь с обвинением. Та приоткрыла губы, но ничего не произнесла, хотя явно намеревалась. В глазах застыли слезы, а ее матери и того казалось мало. «Он разве похож на того, кто изменится ради тебя? Ты же прекрасно почувствовала его злость, когда он все понял 2 минуты назад. Ты ведь поэтому молчишь, да? Не будь такой наивной, Кейтлин, снова!» — закатила глаза с отчетливым презрением она. «Хватит!» — жестко отрезал я, крепче прижимая к себе Кейтлин, которую уже просто трясло от всего услышанного. «Мне плевать, что вы думаете обо мне», — одарил женщину не менее презрительным взглядом. «И вы правы, я именно такой, и, повторись все, поступил бы так же. Ублюдки, которые загоняют и насилуют невинных девушек ради потехи, не стоят того, чтобы испытывать к ним жалость. Ублюдки, вроде ваших сыновей и всех остальных из того списка. Так что если хотите кого-то обвинить, то начните с себя, тех, кто это поощрял. А теперь будьте добры заткнуться и просто молча последовать за нами с вашей дочерью. Если, конечно, не хотите поехать в багажнике». И да, снова злился. Но не из-за того, что меня укололо сказанное, нет. На правду не обижаются, в конце концов. Но она не имела никакого права вываливать все это на Кейтлин, да еще в такой грубой форме. Если уж я, будучи в ярости от ее поступка, сдерживался, то она, ее мать, и подавно обязана это делать. Но раз уж сама этого не понимает, я самолично этому научу. Отучу. Надо будет, видеться им запрещу, раз уж убить мне их с Алистером не дано. поэтому развернулся уже, наконец, уйти, но еще недавно собирающаяся покорно пойти за мной Кейтлин в этот раз воспротивилась подобному. «Не надо, не трогай ее», — отступила на шаг назад, вставая между нами. «Сказала же, я пойду, только я», — одарил ее мрачным взглядом. «А я сказал, что вы идете обе, и это не обсуждается». «Она всего лишь сделала то, что приказал отец, и только...» Упрямо сдернула подбородок Кейтлин. «Она тут ни при чем!» «Да мне плевать!» – пожал плечами. «Договариваться со мной надо было раньше. Сейчас будет так, как я сказал. Или что, папочка плохо научил послушанию?» Больше ничего не стал говорить. Просто поднял девушку на руки и понес на выход. В конце концов, не хотят по-хорошему, будет по-моему. В любом случае. Хотя и на это у девушки было свое мнение. Сбрыкнула и трех шагов не преодолел. Пришлось перехватывать ее иначе, а после вовсе перекидывать на плечо и ноги фиксировать, чтобы угомонить. Правда, она и тогда не успокоилась. Наоборот. Сопротивляться принялась еще активнее, заехав мне кулаком по спине. «А ты не он, чтобы я тебя слушалась. Сказала же, пойду сама. Отпусти меня!» – потребовала. Проигнорировал, просто идя дальше. Да и кулачки ее на моей спине, что комаринный укус, чтоб внимание обращать. «Калеб!» – дернулась снова Кейтлин. «Отпусти, кому говорю?» – извернулась, попытавшись еще и коленом по мне заехать. Пришлось сжать ноги еще крепче, чтобы вообще ими шевелить не могла. И да, снова проигнорировал ее требования. Слишком часто я прислушивался к ней раньше. И не только к ней, ко всем ним. Теперь будет только так, как я сказал, раз иначе не получалось. «Калеб, прекрати! Ты меня слышишь вообще? Поставь меня на ноги сейчас же!» Вывернулась иначе. На этот раз вполне удачно заехав мне по лицу в порыве своего рвения к освобождению. Едва сдержал рвущегося на волю зверя в последний момент. Но девочку отпустил. Схватив за горло, притянул к себе ближе, чтобы снова шумом вдыхать в себя ее аромат. Вот только на этот раз он нисколько не успокаивал, как раньше, только усугублял. И жажду обладания ею, и мою злость на то, что чуть не сбежала. «Тебе плевать на меня. Почему я должен думать о тебе?» Только и сказал, прежде чем перехватить ее за запястье и снова потянуть за собой следом. На первом же рывке обеими ногами в землю уперлась, изо всех сил стараясь не сдвинуться с места. И на что только рассчитывала. Я же все равно сильнее. Только зря колени себе расшибла, когда упала на них в попытке своего глупого сопротивления. «Сама же пойдешь», — сказала. Съязвил, глядя на нее сверху вниз. Так и знал, что это очередной обман. «А теперь передумала», — чуть не взвыла, схватившись за ноги. «Теперь я с тобой никуда не пойду. Не хочу. Понятно тебе?» «А мне плевать», — пожал плечами. «О, это я уже слышала», — дернула той рукой, за которую я ее держал. «Тогда, может, сбережешь себе ребенку нервы и сделаешь, как я сказал? В конце концов, все, что сейчас происходит, твоя вина!» Присел перед ней на корточки. «Это ведь ты собралась свалить от меня с сыном, даже не сообщив мне о его существовании. Так чего ожидала, что я мило улыбнусь и отойду в сторону?» Поинтересовался полушепотом, с интересом следя за ее реакцией. «Хотелось причинить боль. Не ей, конечно, но как же бесило. И это ее непослушание только подстегивало все плохое во мне. Усугубляло, провоцировало. Хотелось одновременно придушить ее и поиметь самым грубым способом. И я очень старался сдержаться, чтоб никак не навредить ей. Но она будто намеренно продолжала давить на мои инстинкты зверя». «Моя вина, так, да? Только моя?» Посмотрела на меня взглядом, полным обиды и все тех же слез, что проступали заново в ее зеленых глазах. Робко умолкла, поджав губы, а через короткую паузу буквально выплюнула. «А не пойти бы тебе куда подальше в таком случае, Калеб Эмерсон?» Вот теперь я ей улыбнулся. «Пойду, обязательно. как только мы приедем домой. И знаешь что, моя дорогая пара, ты будешь этому только рада, еще и умолять станешь, чтоб я это сделал». «Размечтался. Только если ты и меня в багажник засунешь». Заехала мне кулаком в плечо, стараясь возвести между нами больше дистанции и оттолкнуть меня. «Да как скажешь». Не стал спорить с ней. И да, опять поднял на руки и понес к машине. Их. Я-то сюда добрался на своих двоих, так что выбор очевиден. «Скажу, провались ты сквозь землю, Эмерсон!» «Только вместе с тобой, Эмерсон!» В очередной раз напомнил ей о моей метке на ней и соответствующей смене статуса с этим. «Может, я давно уже Стоун? Понятно тебе? Ты ж где-то полторы недели сам шлялся, и никакого дела тебе до меня все равно не было, чтоб мне сейчас что-то предъявлять». Опять по лицу мне заехало. А когда я опять внешне никак не отреагировал, словно еще больше взбесилась, начала колотить меня удар за ударом и руками, и ногами в меру своего положения. К тому времени, как мы дошли до автомобиля, кажется, все руки себе успела отбить. Поставил ее возле пассажирской дверцы, прижав с собой к ней. «Полегчало?» – поинтересовался. «Мне вот нет. Все эти полторы недели, что я провел вдали от тебя, пока ты сидела в своей комнате в обнимку с медведем, а я наблюдал за тобой с соседних крыш, потому что приблизиться не мог из-за повышенной охраны. А ты? Что тебе мешало послать мне весть о беременности? Ах, точно, так папочка приказал». Припомнил я ее слова в самолете, когда она выступила в защиту своей матери. «А ты же у нас послушная дочка. Что он скажет, то и делаешь. Сказал замуж выйти, и ты послушно побежала под венец за того, на кого он указал. Сказал возвращаться домой, и ты побежала к нему тут же. Сказал молчать и улетать, и ты это поспешила исполнить. Вся такая послушная. А я, наверное, тот самый негодяй, что все портит, да?» На мои слова она рвано и шумом выдохнула, глаза распахнулись шире. Обида сменилась праведным гневом, которым она меня окатила, как огненной лавой. «Не он отправил меня домой в мешке для трупа. Твоя семья! Твоя, Калеб!» Ткнула пальцем мне в грудь в обвинении. «Так что да, представь себе, мне и правда ничего не осталось, как и дальше быть послушной дочерью!» Закончила ядовито. И снова я ей улыбнулся, ласково и нежно. Подхватил упавший ей на лицо локон, заводя за маленькое ушко, любуясь своими действиями, пока в груди опять огнем все пылало. «Что поделать?» — удали Эмерсон стрёмное чувство юмора. «Вот только не в ней дело. Ты собралась вернуться к нему еще раньше, еще до ее появления. Так что не надо мне говорить, что тебя вынудили. У тебя был выбор, котенок, и ты его сделала. В пользу своей семьи, не меня. Поэтому теперь его буду делать я, за нас обоих, чтобы больше уж точно не возникало подобных ситуаций». Отстранился и ее от дверцы отодвинул, открывая ту. «Садись в машину, Кейтлин. Не заставляй меня вновь применять силу», — велел. «Я сейчас не в том настроении, чтобы себя контролировать в полной мере. Не хочу сделать хуже, чем есть». «Почему же? У тебя ведь это превосходно получается, так что давай, продолжай в том же духе», — разрешила напоказ милостиво. «И вообще, если я сделала выбор в пользу своей семьи, зачем приперся тогда, чтобы напомнить мне об этом? Или что, Калеб? И не рассказывай мне о своем скверном настроении. У меня оно такое с момента нашей встречи, и ничего, я же не жалуюсь». Усмехнулся, но отвечать на ее тираду ничего не стал. Понятно же уже, что не договоримся. Не тогда, когда мы оба на взводе. «Садись в машину, Кейтлин», — кивнул на машину. «Или что?» — осталась она непреклонна. «Или твоя мать и впрямь поедет в багажнике». «Ты еще и угрожаешь мне», — округлила глаза. «Я же плохой и даже хуже. Забыла, как твоя мать сказала». «Сказала, а ты подтвердил. Дважды». «Я никогда этого и не скрывал. Прямо говорил. Так что ничего нового, неизвестного тебе ты не услышала. То, что я хорошо к тебе отнесся, совсем не значит, что я именно такой. Я же наемный убийца. Априори хорошим быть не могу. Забыла?» «То есть все остальное тоже правда?» – прищурилась девушка. «Вообще все». «Смотря что именно ты имеешь в виду», – тоже уставился на нее с интересом. «Список, кастрация и остальное. Все». «Что именно? Говори прямо, котенок. Что именно тебя волнует? Ведь точно не кастрация тех ублюдков. Я прав?» «Ты...» – шумно выдохнула и отвернулась. «Просто использовала знакомство со мной», — сказала и крепко зажмурилась, сжимая руки в кулаки. «Для этих своих целей, ради своей мести, за сестру». Вздохнул и ухмыльнулся. Стоило предположить, что родители ей именно так все и преподнесут. Тем более, отчасти это правда. Я ведь действительно использовал ее в том казино. Правда, лишь как отвлекающий маневр, но сути это не меняет. «И чем же знакомство с тобой мне могло помочь в моей мести?» — поинтересовался я у нее ответно. Уж очень интересно стало, что еще она обо мне надумала. Или, вернее, что еще ей наговорили, раз уж она так резко сменила свою полярность по отношению ко мне. «Вот и мне интересно, зачем я тебе тогда?» Я снова усмехнулся. «На тебе моя метка, и ты носишь моего ребенка. Может, для тебя это и пустой звук, как для полукровки, но мой зверь с тобой теперь на всю жизнь повязан. Так что беги, не беги, ты все равно моя, Кейтлин Уильямс. Хочешь ты того или нет, и я не отпущу тебя. И уж точно не позволю тебе забрать у меня нашего сына. Никому не позволю. Я скорее весь мир в крови утоплю, чем такое свершится. Поняла меня, да?» «А теперь садись в эту чертову тачку, хватит уже изображать добровольную мишень для снайперов!» И если еще минуту назад в ее глазах пылали обида пополам с яростью, как отражение моей собственной, то теперь она рассеянно кивнула, потянувшись к автомобильной дверце, правда, как потянула, так и не открыла, остановившись на полпути. «Ты не знал, что я беременна, пока не пришел сюда?» «Я и сама узнала только утром», — вздохнула, едва уловимо поморщившись. «И ты не рад. Ты разозлился. Я это почувствовала. Кажется, даже заразилась немного этой злостью. Не знаю, что на меня нашло», — опустила голову. «Парная метка на тебе нашла, девочка моя». Но об этом я промолчал. Сосредоточился на ином, более важном. Сперва помог ей усесться в машину и пристегнуться. Уже после ответил, так и не разогнувшись. «Ты собиралась уехать, даже не сообщив мне о беременности. Хотела скрыть ребенка от меня. С чего я должен радоваться?» Вот теперь выпрямился. Собирался отойти, но был пойман за руку. «То есть ты рад?» – уточнила она недоверчиво. Улыбнулся и качнул головой. Все-таки женская логика воистину странная штука. А что до ее вопроса? Немного неожиданно, но да, я рад. Иначе бы не злился так. Хотя в одном твой отец прав, будет сложно. Но не переживай, ни тебя, ни нашего сына никто не тронет. Я обещаю. Кейтлин и тогда не перестала пристально разглядывать мое лицо, чуть склонив голову с ноткой задумчивости, словно решала, верить ли мне. «Папа сказал, никто не должен об этом знать, о том, что я, ну, не совсем как должно быть». Уставился на нее в искреннем недоумении. «Не совсем как должно быть?» — повторил. «Я не стерильна, уже забыл». Округлила она глаза. «И?» Все еще не особо понимал, к чему она это говорит. «И я не совсем полукровка. Мой отец... И правда мой отец...» Выразительно посмотрела на меня. «Но и не чистокровная. Сама же над своими словами призадумалась. На три четверти?» Предположила. Вот теперь до меня стало доходить, к чему она вела. Хотя все равно непонятно, с чего это надо было так дотошно обсуждать. Какая разница, стерильна она или нет, волчица, полукровка, это все равно ничего не изменит между нами. иначе бы мы сейчас не стояли и не разговаривали здесь. Так что вопросы и впрямь показались странными. И? И? Выдавила она из себя вслед за мной, нахмурившись. «Теперь, когда ты так говоришь, звучит действительно ни о чем». Вздохнула растерянно. Я же только головой качнул. Меня не волновало это все раньше. С чего сейчас должно? Выгнул брови, глядя на нее вопросительно. Я прекрасно знал, кому оставляю метку. Ну а то, что ты по итогу оказалась сюрпризом, так хороший же сюрприз. Чего расстраиваться и переживать из-за этого? Кейтлин призадумалась. Даже если я способна понести от любого... А ты способна? Вот тут она улыбнулась, неожиданно лукаво. «Уверен, что хочешь знать наверняка?» Я тоже усмехнулся. «Обойдешься». И пока она снова не ляпнула какую-нибудь глупость, захлопнул дверцу. А то зверь уже не объяснишь, что это у нее шутки такие. Тому достаточно того, что ее у нас могут отнять. Сразу активизировался. Пришлось насильно загонять внутрь себя, отчего внутри все болью взорвалось. Но мне же не привыкать, так что я просто выдохнул и направился за матерью девушки. Та ведь так и не последовала за нами, семейка упрямцев. Хотя видит лунная, Джоан Уильямс, последняя, кого вообще хотелось видеть, не говоря о чем-то большем. Но, как говорится, родители не выбирают, так что... Наобщалась с мужем, можем ехать? Поинтересовался, взойдя на борт, который женщина так и не покинула до сих пор. «Да, вполне». На удивление забыла о своей привычной натуре, отозвавшись сдержанно. И даже ко мне сразу направилась, но попутно задрала рука в своей рубашке, оголив руку. «Кейтлин сказала правду», — поравнялась со мной, притормозив, поднимая руку вверх. «От кого угодно, по себе знаю. Именно по этой причине мы решили увести ее», пока это не стало общеизвестным достоянием. Задержалась около меня совсем ненадолго, после того, как я рассмотрел отметину на внутреннем сгибе ее локтя, прежде скрытого тканью, пошла дальше, первой спускаясь по трапу, прямиком к дочери. Я остался стоять, где был, переваривая узнанное. То есть у мамаши была пара, но родила она от другого. Не то чтоб я прямо удивлен, особенно в свете того, что дядя Дани и Леи тоже женат на чужой паре, но... Реально от любого? Зверь внутри тут же подкинул парочку идей, как этого избежать, вплоть до закрытой спальни, которую девушка никогда не станет покидать, и мне пришлось призвать все свое самообладание, чтобы не поддаться этому соблазну. Вместо этого я лишь вдохнул, выдохнул и направился к ждущим меня женщинам. Честно говоря, ожидал всего, вплоть до того, что Джоан сядет за руль и попробует увести Кейтлин, пока я к ним не присоединился. Но она всего лишь послушно уселась на заднее сиденье, так что проблем с возвращением в дом родителей не возникло. Возникли они, когда мы оказались внутри, перед темными очами, далее Эмерсон Вега. Ну, поехали. Раунд 2.